Глава 8. Над погребом, в котором я очнулся, находилось довольно просторное помещение, в котором стояли винные бочки и валялся всякий хлам. Еще там было полным-полно пыли и пауков, а также крыс. Все это действовало отрезвляюще и отодвигало на задний план всякие истории о богах. Моя спутница светилась в темноте. Очертания ее фигуры выглядели расплывчатыми, но когда мы поднялись в кухню, где занимались готовкой из десяток женщин, она словно обрела плотность. Женщины изумленно вытаращились на меня, мол, что это за тип вылез из погреба. Магадар они определенно не видели. А меня просто разглядывали, ни о чем не спрашивая и не подвергая сомнению мое право находиться на кухне. Из чего следовало, что они привыкли к творящимся в доме безобразиям и не суют носы ни в свое дело. Количество поварих означало, что дом стоит на холме. Скорее всего, он принадлежит кому-нибудь из наиболее могущественных и злобных танферских колдунов, истинных правителей Каренты. Я стараюсь не попадаться таким людям на глаза. Общение с ними не сулит ничего хорошего. Магадар привела меня в маленькую гостиную, по всей видимости, только что приготовленную специально для нас. «На еду не рассчитывай», — предупредила она. «Нельзя, чтобы нас видели смертные». Я плюхнулся в кресло, которое оказалось настолько мягким, что я в нем чуть было не утонул. Схватился за ручку, кое-как выплыл на поверхность, и тут меня едва не сразил сон. Усилием воли я отогнал дремоту. «Почему?» «Наши враги могут узнать от них, где мы находимся». «И что с того?» Магадар искоса поглядела на меня. Должно быть, ей не понравился мой тон. «Ты не представляешь, что такое война богов? И радуйся, что это так». На мгновение из-под прекрасной оболочки проступила истинная суть богини. Острые зубы, лишняя пара рук, змей в волосах. «Нам и Шаирам равно наплевать на смертных, которые будут сражаться за нас», — сказала она. «Насколько мне известно, подобное отношение к делу чревато неприятностями». Змеиная сущность исчезла, и Магадар вновь стала очаровательной девушкой. Ах, какие щечки! «Гаррет, это неразумно». «Что?» «Догадаться, о чем ты думаешь, ничуть не сложно. Ты думаешь об Адет, о звездочке и обо мне. Знай, те, кого я брала в любовники, редко оставались в живых. Предупреждаю только потому, что ты нужен нам целым и невредимым. Я зовусь Магадар Разрушительница». Перед моим мысленным взором возникла жуткая картина. Люди, умирающие от голода и болезней, поля, усеянные костями павших, горящие города, кружащие в небе стервятники. Да, назначишь такое свидание, а потом не оберешься хлопот. Видение исчезло, и Магадар показалась мне обольстительнее прежнего. Этакая девушка из числа тех, что заставляют выйти на луну монахов, давших обет безбрачия. «Сопротивляйся мне». «С удовольствием». Откровенно говоря, в глубине души я полагал, что на самом деле гадароты всего-навсего бродячие фокусники. Но рисковать не хотелось. «Пока мы не одержим победу, ты будешь с нами». Магадар сделалась едва ли не богиней красоты. «Уф». Я прикинул, не прикрыть ли глаза рукой. «Может, перейдем к делу?» «Будь добра, растолкуй, кто есть кто и что вам от меня нужно». «Иными словами, если мы и вправду боги, почему не решим свои проблемы сами?» «Что-то вроде этого». Для богини, пожалуй, она была слишком болтлива. «Даже у богов есть свои ограничения». «То есть?» «К примеру, мы не можем вторгнуться в храм Шаиров. Об остальном узнаешь после, когда согласишься помочь». Вообще-то, я не собирался соглашаться, но вслух этого говорить не стал. «Ладно, будем вежливы с дамой, попытаемся выяснить, что возможно, и слиняем при первом же удобном случае. На кой мне сдались все эти боги? Если я правильно помню, память у богов короткая. Их обычные заботы — как бы соблазнить папашину подружку, пристукнуть братца или посчитаться с домашним трехглавым драконом. Остальное их волнует мало. Через пару часов эти так называемые годороты забудут частного сыщика Гаррета, на что он ни в коей мере не обидится. «Так ты поможешь нам?» «С какой стати я должен лезть в подвал с завязанными глазами? Я даже не знаю, с кем имею дело. Ты представилась хорошо. Еще я запомнил имя того типа с крыльями вместо ушей. А остальные?» «С крыльями?» «А, Йоркин посланец. Мелкая сошка». «Да? А те три урода, Дайгет, Родриго и Ринго, кто они такие?» «Аверы. Мы их унаследовали от древних. Если не считать физической силы, у них нет никаких божественных атрибутов». «А как насчет уродства? С этим у них полный порядок». «Извини, запамятовала. Дальше. С твоим складом мышления ты наверняка положил глаз на звездочку». «Какая такая звездочка?» «На самом деле у нее другое, древнее имя, которое означает «утренняя звезда». Мы зовем ее звездочкой. Она олицетворяет плотскую сторону женщины. Искусительница, храмовая проститутка, всегда готовая отдаться». «Как романтично. То-то ты на нее вылупился. Против некоторых вещей невозможно устоять». «Ну да, иначе ты не пошел бы за Адет». «Адет?» «Та ржеволосая штучка, которая пыталась заманить тебя в ловушку. Тебе повезло, что мы следили за тобой. Поверь, компания звездочки гораздо приятнее». «Значит, рыжеволосая. Как я уже говорил, против некоторых вещей невозможно устоять». «Послушай моего совета, Гаррет. Займись лучше звездочкой. Глядишь, она тобой и заинтересуется». «Ба, если она не заинтересовалась мной до сих пор, то может затолкать свое равнодушие в бутылочку и торговать им по рыночной цене. Покупайте божественные отбросы. Зато разбогатеет, станет знаменитой и, чем черт не шутит, сумеет подняться на пару ступенек поближе к вершине холма. А если подсказать ей, что и как, я тоже могу разбогатеть. Ну да, договориться о проценте за услуги и...» «Шш!» Из зеленых волос поползли змеи. Магадер разозлилась. Вряд ли она и впрямь способна читать мысли, но что я отвлекся, заметить было проще простого. «Нет, так не пойдет. Может, годороты и не боги, но они верят в свою божественную природу, а потому имеют полное право быть капризными и злобными». Я очаровательно ухмыльнулся, приподнял бровь и воскликнул. «Я не сплю, не сплю». Как в старые добрые времена в морской пехоте, когда мы с виногетами крошили друг дружку в капусту на островах, сержант частенько заставал меня врасплох, ибо мои мысли то и дело пускались в странствие. «Похоже, тебе не очень интересно». «А ты поставь себя на мое место. Меня похитили, приставили к горлу нож. Вроде бы хотят нанять на работу, но на какую не говорят. И потом, до сих пор я не услышал ни слова об оплате. Что, кстати, наводит на подозрение в отношении кредитоспособности нанимателей. Боги они или не боги?» Чем дальше я вещал, тем менее привлекательной становилась красотка Мэгги. Я заткнулся, прежде чем она решила проломить мною пол и продолжить беседу в другом помещении. «Может, расскажешь про остальных?» От Мэгги струился зеленый свет. Я не сомневался, что она сделала пометку против фамилии Гаррет в своей книге «Черных дел». На ее лице промелькнула гримаса ярости, но она сдержалась. Может быть, годороты на самом деле оказались в отчаянном положении. «Скажем, про ваших боссов. Кто они такие?» «Имар и Имара». «Мог бы и сам догадаться. Одновременно брат и сестра, муж и жена». «Правитель и правительница всего сущего. Покоритель неба и мать земли. Солнце и луна. Звездогонитель и та, кто вызывает весну. И прочее, прочее», — пробормотал я. «Что поделаешь? У меня вошло в привычку потешаться над пышными прозваниями командиров, стражи и всяких боссов. Согласен, привычка пагубная, но отделаться от нее не так-то просто». «И прочее», — согласилась Мэгги. «У каждого бога хватает эпитетов, которыми его и прославляют, и оскорбляют». Это она верно подметила. У церкви, в лоне которой я вырос, не было избытка божеств. Мы имели единственного бога, и около 10 000 святых, которые играли роль малых богов и богинь. Образовалась своего рода небесная бюрократия. Некоторые святые занимались лишь тем, что искали потерянные пуговицы или следили за сбором винограда. И бюрократия разрослась настолько, что наверняка будет существовать не одно столетие после того, как умрет последний из верующих в единого Бога. Ладно. Теперь я знаю, кто вы, и смутно представляю, в чем суть дела. Один храм, два пантеона, кто проиграет, теряет все. Вот именно. Магадар постаралась принять деловой вид. Как будто красивая женщина может принять деловой вид, что бы она там о себе ни думала. Природе наплевать на смятение в мыслях. Благолепие всего лишь одно из препятствий, которые нужно преодолеть инстинкту. Я тоже попытался притвориться, что на уме у меня только дело. Когда-нибудь инстинкты меня погубят. Пришлось напомнить себе, что паучихи после спаривания поедают самцов.